Глава 31. Кендалл уехала еще до того, как объявили перерыв, и отправилась в долину, в студию йоги «Гибкость», а мы с Лорной зашли в ресторанчик у Пита. Всю дорогу я оглядывался, проверяя, на месте ли охрана. Ребята мои нас сопровождали. Обслуживали здесь быстро и подавали отличные сэндвичи с беконом, латуком и томатами. К сожалению, этот ресторан, расположенный всего в паре кварталов от здания полицейского управления, облюбовали сотрудники отдела по грабежам и убийствам. Пришлось обменяться кивками с несколькими парнями, которых я знал по предыдущим делам и судебным процессам. Наконец удалось найти столик, закрытый от взгляда большинства посетителей ресторана широкой колонной. Мне стало казаться, что в поисках сэндвича с беконом, латуком и томатами на тосте из непросеянной муки я забрел во вражеский стан. Лорна деликатно поинтересовалась, не помолчать ли ей, пока я планирую послеобеденное заседание. Но я сказал, что нет никакого смысла разрабатывать план на день, пока не станет ясно, придет ли в суд Слай-младший. Поэтому, сделав заказ, мы коротали время, пытаясь обнаружить в моем бизнес-календаре оплачиваемые часы. Наши финансовые ресурсы истекали. Пока не стало известно, что золотых слитков от Андрелокоса мы больше не дождемся, я хорошо потратился на подготовку к суду и следствию. Расходов оказалось больше, чем прибыли. Дженнифер Аронсон не присутствовала сегодня утром в суде по серьезной причине. Я не мог забросить другие дела. У нас оставалось не так много клиентов, которые платили. Утром она выступала на слушании по банкротству в отношении владельца здания, где мы проводили наши рабочие встречи. По крайней мере, прошла карта, которой я обычно расплачивался за обеды. Можно только представить себе мое унижение, если бы в присутствии копов мою карту конфисковали и разрезали пополам. Уже возвращаясь в здание суда, я получил сообщение от Сиско: он здесь, все готово. Поделившись известием с Лорной, я смог расслабиться хотя бы по пути обратно, пока Лорна не подняла тему, которую мы обходили уже почти два месяца. «Микки, я поищу нового водителя». «Давай сейчас не будем. К тому же у меня нет машины. Так зачем мне водитель? Ты больше не намерена меня возить? Каждое утро она забирала меня и отвозила в суд. А Сиско обычно доставлял меня обратно и проверял дом, чтобы убедиться, что он чист». «Нет, дело не в этом», — ответила Лорна. «Я совсем не против тебя возить, но как долго ты собираешься ждать, прежде чем попытаешься вернуться к нормальной жизни?» Судебный процесс был отличным бальзамом на душевные раны, оставленные аварией. Требовалось повышенное внимание, что не позволяло разуму снова возвращаться в этот день. «Не знаю», — покачал головой я. «К тому же нормальную жизнь мы себе позволить не можем. Пока я не получу чек от страховой, денег нет ни на водителя, ни на машину». А чек задерживался из-за расследования. Калифорнийская дорожная полиция классифицировала аварию как убийство, умышленный наезд эвакуатора, водитель которого скрылся с места преступления. Сам грузовик обнаружили спустя день, вернее, его обугленный каркас, брошенный в поле у города Хесперия. Утром, в день аварии, машину угнали со штрафстоянки. Следователи дорожной полиции понятия не имели, кто сидел за рулем грузовика, когда он врезался в мой Линкольн. Сильвестр Фулгоне-младший медленно шел к свидетельской трибуне, с любопытством крутя головой, словно впервые видел зал суда. Дойдя до трибуны, он собирался сесть, и судье пришлось его остановить, чтобы он стоя принял присягу и повторил, что намерен говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. После предварительных вопросов, в ходе которых установили, кто такой Фулгони и чем занимается, я сосредоточился на деле Гектора Мои. Я попросил свидетеля тщательно разобрать те шаги, которые привели его к тому, чтобы вызвать повесткой Глорию Дейтон для снятия письменных показаний под присягой. Все началось, когда мистер Мойер рассказал, что пистолет, который нашла полиция в его номере, ему не принадлежал, — ответил Фулгони. Мы провели расследование и выяснили, что оружие, вероятно, уже было спрятано в комнате, когда прибыла полиция, чтобы произвести арест. Что это вам дало? Если пистолет подбросили, как утверждает Мойер, тогда это сделал тот, кто побывал в номере до приезда полиции. Следовательно, мы обратили внимание на людей, кто побывал в номере за те 4 дня, что мистер Мой там проживал, и путем исключения сузили круг поиска до 2 женщин, которые неоднократно посещали тот номер. Они занимались проституцией и использовали имена Глори Дейс и Трина Трикс, последние пишутся с 3 икс на конце, Трину Трикс найти труда не составило, она работала в Лос-Анджелесе под тем же именем, и у нее был веб-сайт. Я с ней связался и договорился о встрече. Фулгони замолчал в ожидании следующего вопроса. Я ему объяснял, что в ходе дачи показаний не надо выдавать информацию большими кусками. Лучше отвечать покороче. И также предупредил его без особой нужды не упоминать, что Трини Трикс платили за сотрудничество. Не хотел, чтобы эта информация досталась Форсайту даром. «Не поведаете присяжным, что случилось на вашей встрече?» — попросил я. Фулгони с жаром кивнул. «Конечно». Сначала она призналась, что на самом деле ее зовут Трина Раферти. Она подтвердила, что знакома с мистером Мои и действительно бывала в его номере, однако отрицала, что подбросила пистолет, сообщив, что это сделала ее подруга Глори Дейс. Я изо всех сил постарался изобразить замешательство, подняв руку в жесте, ничего не понимаю. Но зачем ей понадобилось подбрасывать пистолет? Это повлекло за собой протест от Форсайта и пятиминутные прения возле судьи. В конце концов, мне позволили продолжать допрос, хотя в суде обычно все оборачивается против защиты. Есть нюанс, которого боятся все судьи — отмена вердикта в апелляционном порядке из-за ошибки судьи. Поэтому в большинстве своем, и судья Нэнси Легу не была исключением, они из кожи вон лезут, чтобы позволить защите гнуть свою линию, пока все находится в рамках доказательной процедуры. Легу знала, что, поддерживая протест Форсайта, она рискует подвергнуться критике и отмены ее решения судом вышестоящей инстанции. И наоборот, отклонение возражений прокурора редко влекло за собой подобные риски. На практике выходило, что самый безопасный курс для судьи — предоставить защите значительную свободу. Вернувшись к кафедре, я снова спросил Фулгони, зачем Глори Дейс понадобилось подбрасывать пистолет в номер Гектора Мои. Трина Раферти рассказала мне, что и она, и Глори Дейс работали на УБН, а те хотели упечь Мою за... Форсайт практически подлетел в воздух, ваша честь. Где основания для подобного утверждения? Обвинение выражает активный протест. Свидетель и защитник пытаются заставить суд блуждать в дебрях порочащих намеков. Думаю, сейчас мистер Форсайт прав. Тут же отреагировал судья. Мистер Холлер, либо обоснуйте, либо переходите к следующему пункту. Вот вам и свобода защиты. Пару секунд я медлил, пытаясь найти нужную формулировку, а потом задал Фулгоне ряд вопросов, которые помогли установить некоторые факторы ареста Мои и признания его виновным. Особое внимание я уделил Федеральному кодексу, согласно которому прокуроры смогли расширить обвинение и добиться пожизненного заключения, ведь у Мои обнаружили огнестрельное оружие и 2 унции кокаина, что по закону превышает количество, разрешенное для личного пользования. Это отняло у меня примерно полчаса. В конце концов, я вернулся к вопросу о том, зачем Глори Дейс, которую, как мы уже установили, звали Глори Дейтон, нужно было подбрасывать пистолет в номер Мои. Форсайт снова выдвинул протест, заявив, что изложенные мной только что причины задавать подобный вопрос недостаточны. Однако судья встала на мою сторону и отклонила возражение. Основываясь на фактах, открывшихся в ходе нашего расследования, мы считаем, что Глори Дейтон была осведомителем УБН, и что именно она по распоряжению своего куратора подбросила пистолет в номер Мои. Все, краеугольный камень защиты, и это внесли в протокол. Бросив взгляд на Форсайта, я заметил, что он что-то яростно, даже злобно строчит в блокноте, не поднимая головы. Скорее всего, он не желал видеть реакцию присяжных. «И кто был ее куратором в УБН?» — спросил я. «Агент по имени Джеймс Марко», — ответил Фулгони. Я опустил глаза и несколько секунд делал вид, будто просматриваю записи в своем блокноте, чтобы это имя, Джеймс Марко, окончательно уложилось в головах присяжных. «Мистер Холлер», — напомнила судья, — «задавайте следующий вопрос». Я снова посмотрел на Фулгони, раздумывая, как строить допрос теперь, когда имя Джеймса Марко уже прозвучало перед лицом присяжных. «Мистер Холлер», — повторила судья, — «да, ваша честь». «Мистер Фулгони, как вы узнали, что именно Джеймс Марко являлся куратором Глории Дейтон?» Трина Раферти сообщила, что они обе, и Трина, и Глория, работали на Марко осведомителями. «А Трина Раферти не упоминала, просил ли Марко подбросить пистолет в номер Мои?» Фулгони не успел и рта раскрыть, как Форсайт гневно запротестовал, назвав всю линию допроса надуманной и основанной на слухах. Судья поддержала, даже не выслушав доводы с моей стороны. Я попросил о беседе между судьей и адвокатами, и Лего с неохотой подозвала нас к себе. Я сразу взял быка за рога. Ваша честь, защита оказалась между молотом и наковальней. Суд поддержал протест против свидетельских показаний чужих слов, что оставляет мне лишь один выход — получить показания непосредственно от агента Марко. Как вы знаете, имя Марко изначально фигурировало в списке свидетелей, представленном на рассмотрении в суд примерно 4 недели назад. Однако мы не смогли вручить повестку ни агенту Марко, ни передать ее через УБН. «Какую же реакцию вы ждете от суда?» — пожала плечами Лего. «Позволить вам делать голословное заявление? Не дождетесь, мистер Холлер». Я стал кивать еще до того, как она закончила. «Прекрасно понимаю, ваша честь. Надеюсь, прямой приказ явиться, исходящий от вас, и содействие со стороны обвинения помогли бы обеспечить явку агента Марко в зал суда». Лего перевела взгляд на Форсайта, изумленно подняв брови. «Теперь настал его черед». «Ваша честь, я совершенно не возражаю», — отреагировал он. «Если придет агент Марко, он просто опровергнет эти нелепые намеки. Слово заслуженного агента против слова какой-то шлюхи, мистер Форсайт», — оборвала его судья, забыв про шепот, — «в моем зале суда будьте добры проявлять больше уважения и следовать правилам приличия». «Прошу прощения, ваша честь», — быстро произнес Форсайт, — «проститутки. Я хотел сказать, что в конце концов придется делать выбор между словом агента и словом проститутки. В таком случае обвинение не беспокоится за результат». «Самонадеянность стороны обвинения — смертный грех, когда речь идет об уголовном суде. Я впервые наблюдал ее проявление у Форсайта и понимал, что, возможно, еще до окончания процесса ему придется взять эти слова назад». «Хорошо, давайте продолжим», — поторопила судья. «Дневной перерыв сделаем на 15 минут раньше и составим предписание для явки в суд». Мы вернулись на свои места, и я взглянул на Фулгони, который ждал меня на свидетельской трибуне. До сих пор ему удавалось проявлять невозмутимость, спокойствие и хладнокровие. Я же собирался все это разрушить и завести разговор о том, что мы не обсуждали и не репетировали во время подготовки к процессу. «Мистер Фулгони», — начал я, — «какую часть версии про подброшенный пистолет подтвердила Глория Дейтон?» «Никакую», — признался Фулгони. «Я выписал повестку, но Дейтон убили до того, как мы успели поговорить». Я кивнул и посмотрел в свои записи. «Как долго вы практикуете?» Такой крутой поворот застал юного Слая врасплох. «В следующем месяце будет 2,5 года». «Вы раньше участвовали в заседаниях?» «В смысле, в суде?» Я чуть не прыснул от смеха. «Если бы Фулгони не был моим собственным свидетелем, после такого ответа я бы его размазал. Сейчас мне требовалось лишь немного его потоптать, именно в суде», — сухо подтвердил я. «Прежде никогда. Многие адвокаты считают, что не следует доводить дело до суда и улаживают споры в досудебном порядке». «Ну что ж, весьма похвальное мнение, мистер Фулгони. Но не могли бы вы объяснить присяжным, как так вышло, что вы, всего 2 года назад получивший диплом и никогда прежде не бывавший в суде, заполучили клиентом Гектора Мою?» Фулгони кивнул. «Ему меня рекомендовали». «Кто?» «По правде сказать, мой отец». «И как так получилось?» Фулгони бросил на меня предостерегающий взгляд, который означал, что я вторгаюсь на территорию, которую он считал запрещенной. «В моем же взгляде явно читалось: ты сейчас под присягой, ты в моей власти. Мне нужно было подтолкнуть его к ответу». «Пожалуйста, расскажите присяжным, как получилось, что ваш отец рекомендовал Мое обратиться к вам?» «Ну, мой отец заключен в ту же федеральную тюрьму, где сидит Гектор. Они друг друга знают, и отец послал его ко мне. Итак, вы, молодой неопытный юрист, подали ходатайство о выдаче постановления хабиас корпус в надежде аннулировать пожизненный срок мистера Мое. Все правильно?» «Да». «Потому что огнестрельное оружие, которое позволило вынести такой приговор, было ему подброшено?» «Да». «И вы считали, что его подбросила Глория Дейтон, верно?» «Верно». «Основываясь на рассказе Трины Раферти?» «Верно». «А перед тем, как подавать ходатайство, вы изучали протоколы судебного заседания над мистером Мой в 2006 году?» «Большую часть». А вы ознакомились с протоколом заседания, когда заслушивался приговор и судья вынес пожизненное заключение? Да, ознакомился. Я попросил у судьи разрешения подойти к свидетелю с документом, который я зарегистрировал как второе вещественное доказательство. Это был протокол вынесения приговора Гектору Мое от 4 ноября 2006 года. Судья дала добро, и я вручил документ Фулгоне. Я уже открыл его на нужной странице и подчеркнул материал, который следовало зачитать присяжным. «Что у вас в руках, мистер Фулгоне?» «Протокол заседания, когда слушалось вынесение приговора в федеральном суде». «Это пояснение судьи. Вы читали этот документ, когда готовились подавать ходатайство от лица мистера Мое?» «Да». «Ясно. Как звали судью?» «Почетный судья Лиза Басс». «Не могли бы вы зачитать присяжным несколько фраз судьи Басс, которые я подчеркнул на этой странице?» Фулгоне наклонился и стал читать вслух. «Мистер Мое, вы вели жизнь, полную преступлений, и достигли вершины в кровавом картеле Синалоа. Вы безжалостны и жестоки, в вас не осталось ничего человеческого. Вы сеете смерть. Вы и есть сама смерть. И мне несказанно повезло, что я могу сегодня вынести этот приговор и посадить вас в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Жаль, что нельзя сделать больше. Честно говоря, искренне сожалею, что к вам неприменима смертная казнь». Здесь Фулгоне остановился. Он не дочитал комментарии судьи до конца, но я рассудил, что присяжным хватит и этого. «Хорошо, итак, вы читали протокол вынесения приговора в прошлом году, пока готовили ходатайство от лица мистера Мой, верно?» «Да». «Таким образом, готовя повестку Глории Дейтон, вы знали, что стоит за плечами мистера Мой, я прав?» «Да». «Мистер Фулгоне, а вам, как молодому, неопытному адвокату, не приходило в голову, что вызывать Глорию Дейтон для дачи письменных показаний под присягой, когда вы, несомненно, спросили бы ее насчет того, подбрасывала ли она пистолет в номер Мое, может быть опасно?» «Почему опасно?» «Мистер Фулгоне, позвольте мне задавать вопросы. В настоящем суде так принято». Со стороны присяжных раздались еле слышные смешки. Я сделал вид, что ничего не заметил. «Мистер Фулгоне, неужели вы не осознавали, что, выписав повестку и указав в ней имя Глории Дейтон как человека, который подбросил пистолет в номер Мое, вы подвергли ее огромной опасности?» «Но именно поэтому я все засекретил. Информация не подлежала публичной огласке, никто не знал». «А ваш клиент? Он знал?» «Я ему ничего не говорил». «Может, ему сказал ваш отец, который содержится в той же тюрьме?» «Но какая разница? Он бы не стал ее убивать». «Кто не стал бы?» «Гектор Мое». «Мистер Фулгоне, вы должны отвечать на вопросы, которые задаю я. Итак, чтобы не возникло недоразумений, вы говорили или не говорили своему отцу, что опознали в Глории Дейтон женщину, которая, как вы считали, подбросила пистолет в номер Мое?» «Да, отцу я сказал». «А вы спрашивали его, не рассказывал ли он об этом мистеру Мое?» «Да, спрашивал, но это не имеет значения. Она была для Мое билетом на волю, он не стал бы ее убивать». Я кивнул и перед тем, как продолжить, снова взглянул на свои записи. «Тогда зачем вы спрашивали у своего отца, не говорил ли он ее имя мистеру Мое?» «Ну, потому что на первых порах я считал, что его могла подтолкнуть месть». «А сейчас вы так не считаете?» «Нет. Чтобы выиграть ходатайство, Дейтон была ему нужна, живой». Я надеялся, что вариант развития событий, который я только что рассмотрел, был для присяжных очевидным. Пока я подсовывал идею незаметно, хотел, чтобы они сами все поняли. А я в дальнейшем подкреплю догадки показаниями. Людям нравится доходить до всего своим умом. Я бросил взгляд на скамью присяжных, на Мэлори Гледуэлл, и увидел, что она пишет что-то в блокноте. Лидер, на которого я рассчитывал, уловил эту тонкую грань. Я снова посмотрел на Фулгоне. Отличный момент. Сейчас бы и закончить допрос. Но Фулгоне сидел на свидетельской трибуне и находился под присягой. И я решил не упускать шанса и довести до сознания присяжных основную версию защиты. «Мистер Фулгоне, я хочу установить точное время подачи вашего ходатайства в отношении Гектора Мое. Вы подали иск и выписали повестку Глории Дейтон в начале ноября, я прав?» «Да». «А ее убили в ночь с 11 на 12, верно?» «Точная дата мне неизвестна. Зато известно мне. Утром 12 ноября Глория была мертва. И в следующие 5 месяцев ничего по делу не происходило, так?» «Повторяю, точная дата мне неизвестна. Возможно, что так. А почему вы ждали апреля этого года, чтобы продолжить работать по делу и вручить повестку агенту УБН Джеймсу Марку и еще некоторым людям? Что спровоцировало такую задержку, мистер Фулгони?» Фулгони покачал головой, словно не знал ответа. «Я просто вырабатывал план. Понимаете, иногда судебный процесс затягивается. Или вы внезапно осознали, что если Гектору Мое и Глории Дейтон нужна была живой, то, возможно, существует кто-то еще, кому была выгодна ее смерть? Нет, не думаю, что... А вы не боялись, мистер Фулгони, что своим ходатайством открыли клетку с тиграми и сами можете оказаться под угрозой?» «Нет, не боялся». «И никто из правоохранительных органов вам не угрожал? Не просил затянуть или вообще прикрыть дело Мое?» «Нет, никогда». «А как отреагировал в апреле на повестку агент Марко?» «Точно не знаю, я там не присутствовал». «А он вообще исполнил предписание явиться? Он давал вам письменные показания?» «Пока нет». «Может, он лично вам угрожал, если вы и дальше будете заниматься ходатайством?» «Нет, не угрожал». «Пора». Я поднял голову на судью и сообщил, что у меня больше вопросов нет.